пожелав всего хорошего, переключился на меня. «Теперь с тобой, братец мой, к вам приставит отделение охраны. Как прибудешь и доложишься генералу Трофименко, сразу восстанавливай по памяти проекты, что сживал твой майор. В твоем распоряжении будет конструкторское бюро с десятком инженеров. Пока ясно выражаюсь?» «Так точно, Николай Сидорович. Скажи спасибо нашему хозяину, что над тобой поставили меня, а не Берию с Абакумовым. Эти двое из тебя бы душу вывернули. Я упросил Иосифа Виссарионовича, чтобы он оставил тебя под моим крылом. Усек, товарищ 21 века, и пожелал как можно скорее вводить программу обеспечения войск. Это было в самом конце 43-го, когда нас доставили в штаб партизанского движения. Теперь наступал год 44-й. Борька по своему обыкновению толкнул локтем в бок. «Ну, ты веселый и интересный. Видал, какие нам штабные машины отвалили с барского плеча?» Генерал Трофименко встретил нас с долей иронии. Был учтив, но в дружбу не лез. По его разумению, я был не более, чем гражданским. А из будущего или хрен знает откуда, ему через пень-колоду. Раз приказал сам Власик, то не его, генерала, мать в душу дело, откуда прибыл этот инженер. На то мы решили. Жахнули по стакану водки, пожали руки, разошлись. Он воевать, я налаживать массовое производство в войсках. Мой бывший командующий фронтом, тот самый, что привез когда-то к Сталину, теперь командовал другим стратегическим направлением и отправил ко мне все того же Илью Федоровича. Прибыв к нам в расположение, сразу нашел общий язык с майором. Борьку потрепал по плечу. «Так вы и есть тот самый Павел Данилович, что сживал документы на глазах у немцев». В бровь и глаз сразу с порога хохотнул куратор. «Наслышан, наслышан. Сам Власик рассказал, опрокидывая рюмку за ваше здоровье». Павел Данилович стушевался. Сразу, по-дружески закрепили сей факт трофейным коньяком. Перешли на «ты». С этого дня, нас, посвященных в тайный проект, стало пятеро. Генерал Трофименко, Борька, Павел Данилович, Илья Федорович и я сам. В столице знали члены Политбюро, сын вождя Василий, его охранник Власик Абакумов, Берия и, разумеется, сам Сталин, плюс мой прежний командующий фронтом. Коллектив так себя, скажу я вам, только мы втроем, я, Борька и майор были клопами на подушке в этом проекте. Остальные, птицы высокого полета, мать их в колоду. «Не, ну ты видел, веселый и интересный, какие нам машины отвалили», не унимался Борька, когда нас троих доставили в одно из приграничных сел. «Главное, теперь мы неразлучны, я прав, Павел Данилович», майор по-барски одарил Борьку снисходительным взглядом. На его груди теперь красовался орден, врученный за заслуги перед Родиной. Привез награду как раз Илья Федорович. Гранин был растроган вниманием вождя, даже прослезился. «Располагаемся, братцы», входя во двор, осмотрелся он. Машина осталась за оградой. Вошли в просторное жилище, чем-то напоминающее нашу избу. Светило солнце. Авангард армии ушел в наступление. Наша группа следовала в хвосте колонны. Пробежав по комнатам, Борька ахнул. «Ну, лишенец, мать тебя в печенку. Исключительно из радости заявляю, я в восторге». И заржал, что сивый мерин. «Три комнаты, кухня, печь. Здесь будет располагаться наш временный штаб конструкторского бюро. Одна комната для нас троих с кроватями. Вторая для совещания и реализации проекта. Третья для Ильи Федоровича. Начинаем завтра», — решительно заявил он, как только распаковали вещи. «Соберем конструкторов, техников. Каждому дадим отдельный фрагмент работы, чтобы никто не знал общей цельной картины. Что там у тебя в планах, Александр?» В разгар беседы мы уже сидели за столом. Хозяйкой оказалась расторопная женщина. Наварила щей, нарезала сало. Муж был убит на фронте, и она казалась молчаливой, но исполняла обязанности хозяйки с долей рвения. Как-никак русские войска сейчас, а не гитлеровские. «В моих планах восстановить по памяти все проекты», — ответил я, как только женщина прибрала со стола. «Начертим, обмозгуем. Вспомнить попытаюсь все, что сживал и проглотил Павел Данилович», — пошутил я, бросив на него взгляд. Тот усмехнулся, виновато пожав плечами. Куратор продолжил. «Хорошо. Павел Данилович будет тебе помогать. Штабной офицер знает, как обращаться с линейкой и циркулем. А я дам завтра команду техникам, пусть готовит материалы для массового производства». Он достал список учреждений, из которых были вызваны ведущие инженеры страны. Подняли даже контингент лагерей, выискивая специалистов, показал список. «Я займусь заводами, где будем налаживать производство, что в первую очередь важно наступающим войскам. Я задумался, глянул в окно, все молча курили, ожидая ответ. За окном солнце, весенняя погода, стало быть, зимняя одежда пока не к спеху. Бронежилеты и приборы ночного видения уже постепенно распространялись в войсках. Перед моим пленением у Бромера мы с Ильей Федоровичем успели внедрить в войска несколько новейших разработок моего столетия. Усовершенствовали гранаты, наладили шитье рукавиц с отдельным пальцем для курка, усилили огневую мощь автоматов. Каждый четвертый боец теперь имел все эти нововведения, и количество с каждым месяцем, неделей, днем, возрастало. Еще раз глянув в окно, ответил: «Полагаю, прежде чем приступить к разработке дронов, необходимо усилить огневую мощь наших «Катюш».» Илья Федорович согласно кивнул. «На базе машин БМ-13 и БМ-8 сделаем». Павел Данилович занес запись в блокнот. «Мне понадобится помощь конструктора-разработчика», стал вспоминать я из Википедии, копаясь в памяти. «Фамилия, по-моему, Костиков. Имени и отчества не помню. Найдем. Кто еще?» В памяти всплыло, что в 1937 году, как детище Тухачевского, реактивный научно-исследовательский институт подвергся репрессиям. После чистки многие сотрудники, участвовавшие в разработке «Катюш», были расстреляны, а Сергею Павловичу Королеву расстрел был заменен 8-летним сроком исправительно-трудовых работ на Колыме. Вспомнил о Королеве, но откинул эту мысль. И дело вот в чем. Если привлечь его к нашему проекту, альтернативная история страны пойдет совершенно другим витком развития. Отвлекаясь на разработку иных проектов, Королев может не создать ракету, не отправить ее на орбиту, не вывести в космос первого человека. История может пойти по другому вектору эволюции, как в том рассказе Брэдбери «И грянул гром» про эффект бабочки. А это уже чревато жанром фантастики под обиходным названием «Постапокалиптика». Таким же образом дело обстояло и с другими конструкторами. Туполевым, Поликарповым, Ильюшиным, Яковлевым. Нет, Королева пока мы оставим. Костиков, вот кто мне понадобится на первых этапах разработок, а после этого сразу займемся дронами, запланировал я. Павел Данилович сделал пометку в блокноте. Я принялся набрасывать план-схему будущих разработок. Все склонились над чертежами, помогая вносить правки. Я чертил, майор копировал. Илья Федорович отдавал указания по телефону. Кого найти, что подготовить, где развернуть производство, какие линии запустить на заводах. Я рисовал, разрабатывал наброски, делился с майором. Вот только до сих пор не могу найти выход, как этими беспилотниками управлять. Покрытия-то нет еще у вас. Я даже не могу ввести в производство мобильную связь. А как бы, вместо раций в наших войсках, пригодились бы сейчас смартфоны. Нет, конечно, громоздкие рации и телефонные линии мы усовершенствуем. Создадим компактные трансиверы на радиоволнах, но у вас, в вашем времени, по-прежнему нет спутниковой связи, нет интернета. И тут же осекся. Понял, что ни черта они не понимают в технологиях будущего. Да что вы все какими-то загадками бросаетесь, взвыл Борька, совершенно не смыслящий в физике. Если Павел Данилович хотя бы базово знал какие-то физические законы, и с горем пополам понимал меня, то недалекий боец, бывший партизан, а еще раньше простой тракторист колхоза, абсолютно терялся в догадках, потому и бесился. «Дроны-хероны, беспилотники-болотники», — хохотнул он. «Ну, ты веселый и интересный, Саня. Ну, положим, я знаю еще там всякие Катюши-матюши, слышал их рев, видел, как долбят. Но вот эти бесовы ваши хреновины, хоть убей, не кумекаю. На то он и наш инженер из будущего», — назидательно укорил его майор. «А ты привыкай. Учись, образовывайся, будешь подручным. Вместо телефонных проводов между окопами, будешь внедрять в войска новые рации. На как их там? На радиоволнах», — подсказал я, а сам вдруг осенился мыслью. «Стоп, меня же уже посещала когда-то эта догадка. Стоп и еще раз стоп, точно. Я едва не подскочил с лавки. Хозяйка испуганно глянула на нас за столом. Подоив корову, поставила к рынку молока. Во дворе загорланил петух. «Мать ети, радиоволны!» Почти заорал я радостно, осененный догадкой. Да ведь немцы уже использовали на своих Фау-2 радиоволны, управляли ими при бомбежках на Лондон. Ай да Саня, ай да сукин сын. Пританцовывая от радости, перефразировал я великого поэта. Как я раньше-то не вспомнил. Фау-2, они же управляются по радио. Оба собеседника смотрели на меня как на сумасшедшего. Я принялся выкидывать ногами кренделя, подпевая модным мотивом 21 века. Радио, радио, всем девахам все равно, на потеху всему свету всем нам будет радио. Хозяйка покосилась на безумца, бегает, пляшет, комкает листы, хватает за руки оторопевших друзей. Проблема покрытия была решена. С помощью радиотехников всех мастей и категорий мы наладим радиоволновую связь, привяжем к ней беспилотников и вперед, на Берлин. Сотнями и тысячами, все на Берлин. Ура, товарищи бойцы! Зашелся я весельем. Борька хлопал глазами, крутя пальцем у виска. Павел Данилович хмыкал, посмеиваясь в усы. Когда, обессилев от радости, я плюхнулся на лавку, из комнаты вернулся Илья Федорович. Все это время он сидел у телефона, раздавая команды. Нашли твоего Костикова, скоро доставят сюда. Имя отчество Андрей Григорьевич. Оказывается, уже второй год как генерал-майор инженерно-авиационной службы. А я и не знал. Он уважительно почесал затылок. К тому же еще и кандидат технических наук с 39-го года. Сверился с блокнотом, куда вписал данные. А еще герой социалистического труда с 41-го года и член ВКПб. Достойный человек. Почему не слышал? Не поредок. Осушил стопку, крякнул, закусил, и только тут глянул на меня. Чего так расцвел, Саня? Физиономия радостно расплылась в собственном величии. Нашел выход проблемы. Докладывай. Подумаем. Взвесим. Внедрим в производство. На радостях я принялся лихорадочно набрасывать чертежи. Радиотехник из меня, что из кота-балерина, но базовые основы кое-как знал. Павел Данилович делал пометки в блокноте. Понимаете, Илья Федорович? Горячился я, объясняя суть вопроса. Немцы-то уже применяют радиоволны, управляя ими. Все ракеты Фау-2 как раз на них и базируются. Ты о тех крылатых снарядах, что бомбят Лондон, читал из газет, но ни черта не смыслю в радиотехнике. Потому нам и нужны инженеры. Поднимите списки, разыщите, прочешите лагеря, колонии, тюрьмы. Найдете бездну специалистов. Сделаем. Кто еще нужен? Что мне докладывать в Лосику? Я принялся вычислять, прикидывать в уме. Гранин был готов записать любую мысль, что возникнет по ходу беседы. Застыл в ожидании с блокнотом в руках. Борька колол во дворе дрова, любезничал с хозяйкой. Кто еще нам необходим для проекта? Не отступал начальник. Говори быстрее, пока я на связи с Москвой. Вдруг пропадет. Выслушав доводы, Илья Федорович снова засел на телефон, выискивая по всей стране ведущих инженеров в области радиотехники. Закипела работа, угасал день, наступал вечер, застрекотали ночные сверчки. Хозяйка хлопотала у печки, готовила ужин. Красная армия наступала. Кроме Костикова нам пригодятся Ильюшин, Яковлев, Лагин, десяток инженеров радиотехники. Записывай, Павел Данилович. Гранин, не отходя от меня ни на шаг, принялся заносить в блокнот. Из комнаты доносился голос куратора. Разговаривал по связи с Власиком. Нет, Николай Сидорович, нет. Я, конечно, понимаю, что много требую. Но и ты пойми меня. Наш пришелец из будущего срочно нуждается в ведущих конструкторах страны. Причем, в области радиотехники. Нет, он все знает. Не забывай, что в их времени рассекречены все списки заключенных. Все лагеря, колонии, тюрьмы. Я невольно прислушивался, машинально диктуя майору. Илья Федорович пытался уговорить Власика, чтобы тот заручился разрешением Сталина на вызволение из заключений ведущих технологов страны. В обход Бери, разумеется, скользкий вопрос, и Власик требовал гарантий. Просто так он к вождю не пойдет. Нужны факты. Проект «Сталинский рой», так мы окончательно утвердили название, вступил в следующую фазу своего существования. Глава 15. 1944 год. Четыре сталинских удара советской армии. Первым ударом в январе 1944 года стала стратегическая наступательная операция войск Ленинградского, Волховского и 2 Прибалтийского фронтов во взаимодействии с Балтийским флотом, с целью разгрома группировки войск немцев под Ленинградом и Новгородом. Взорвав мощную и долговременную оборону врага на 300 км фронта, советские войска разгромили 18-ю и частично 16-ю немецкие армии и к 29 февраля продвинулись на 270 км, полностью ликвидировав блокаду Ленинграда и освободив от врага Ленинградскую область. В результате успешного осуществления первого удара были созданы благоприятные условия для освобождения Прибалтики и разгрома противников Карелии. Второй удар нанесли войска 1 ГО, 2 ГО, 3 ГО и 4 ГО украинских фронтов в феврале-марте 1944 года, разгромив немецкие группировки армии Юка на реке Южный Буг и отбросив их остатки за реку Днестр. В результате третьего удара советскими войсками 3 ГО и 4 ГО украинских фронтов и отдельной Приморской армии во взаимодействии с 2М Украинским фронтом и Черноморским флотом были разгромлены Одесская и Крымская группировки 17-ти краткой немецкой армии. Был освобожден Крым. Четвертый удар осуществлен войсками Ленинградского фронта на Карельском перешейке. 6 июня войска союзников начали десантную операцию в Нормандии. Это означало открытие долгожданного второго фронта. Чтобы не дать немцам возможности перебросить войска на запад, 10 июня Красная армия начала летнее наступление на Карельском перешейке. Вот, перестав читать, потряс газетой Павел Данилович перед Барькиным носом. Соображаешь? Курилка, он только что прочел вслух статьи репортеров о наступлении советских войск. Слушали трое. Борька чистил автомат. Илья Федорович сверялся со схемами радиолокаций. Я хоть и слушал вполуха, тоже отвлекся от мыслей. Стол был завален бумагами. Планы с чертежами разработок высились стопками на старой кушетке. Мы давно покинули румынское село и теперь ожидали переброски в Карелию. На дворе стоял апрель, в газете значился июнь. Мы опережали ход исторических событий на 2 месяца вперед. По истории война шла в параллельном измерении своим ходом. А в наших реальных днях, где я находился, события помчались вскачь, обгоняя сами себя. Наши разработки ускорили наступление войск, приближая победу. По моим вычислениям, если нарастание динамики будет продолжаться, то мы отпразднуем победу не 9 мая, а где-то в начале января, на полгода раньше, а это уже кое-что. В рамках альтернативного скачка эволюции, полгода решат ход всей войны. Благодаря высадке союзников в Нормандии, теперь война пойдет быстрее, продолжал размышлять вслух майор. Усек, боец, неа, откликнулся Борька. Для меня ваша физика, что для коровы самовар, один хрен ни черта не пойму. Объясняю. Пыхтя гневом, разозлился старший товарищ. Газету видишь, балбес, вижу. Какое в ней указано число летнего наступления на Карельском перешейке? Я прослушал. Для тупых повторю. 10 июня. Запомнил? 10. И что? А сейчас на дворе апрель. Глянь в окно, самовар с коровой. Видишь? Потряс он газетой. Я прав. Ну, апрель. Ну и что? А то, неуч далекий, что нас завтра отправляют на Карельский перешейк. Там наша армия уже наступает. Понимаешь? Уже. Сделал он ударение. В газете же, отпечатанный в том, другом ходе событий, значится 10 июня. Последние слова он почти проорал в ухо Борьке. Тот уставился в пол, отложил автомат, добросовестно почесал затылок. Шарики в деревенском мозгу тракториста заскрипели мысленной смазкой. Илья Федорович, оторвавшись от телефона, глянув на Борьку, хмыкнул. Тот продолжал чесать макушку. Так и не допер, остывая, спросил Павел Данилович. Мы в апреле, стал загибать пальцы младший боец, а должны быть в июне, 10-го, подсказал майор. Итого, благодаря технологиям Сани, мы рванули во времени на 2 месяца вперед. По его разработкам генерал Костиков усовершенствовал реактивные снаряды. Теперь наши «Катюши» долбят немца по всем фронтам. Так, Сашок, повернулся он ко мне, ведя свой дневник, я каждый день отмечал ход наступлений, сверяясь с историческими датами, что хранились у меня в голове, я действительно отмечал, что весь ход военной кампании ускорился на 2 месяца. Это то, что я знал. Благодаря новому оружию, новым стратегическим разработкам моей технологии 21 века, весь ход войны сместился вперед. Так точно, ответил я, подмигнув Борьке. Данилович прав. Эта газета была отпечатана в том измерении, где победа должна быть 9 мая 45-го, а мы сейчас читаем ее в апреле 44-го. И уже, как правильно заметил майор, уже, повторюсь, наши солдаты в Карелии. Зазвонил телефон. Илья Федорович, продолжая хмыкать от смеха, отвлекся от Борьки. На связи. Кто-то докладывал. Скрипнула дверь. В избу заскочил водитель. Готово. Мотор в порядке. Товарищ член военного совета. Илья Федорович кивнул. Отдал указание в трубку. Повернулся к нам. «Собирайтесь, коллеги. Самолет на аэродроме ждет», — добавил шофер. Мы принялись быстро собирать вещи. В рюкзаки пихали схемы, графики, планы чертежей. Продуктами Борька запасся вчера. Нас ждал Карельский перешейк. 2 месяца ускорения хода истории. Вот что я отметил сегодня у себя в дневнике. Перелет миновали благополучно. 10 апреля нас приземлили в Карелии. Красота-то какая! Разминая ноги, Выскочил из салона Борька. «Эх, Лёшки моего здесь нет, так и не слышал о нем ничего», — с горечью спросил я. «Неа, как в воду канул, и справки наводил, и в штабы дивизии звонил. Пропал, никто не слышал о нем, хоть бы в плен, родина простит, но чтоб живой был, я Николая Сидоровича подключу, может, ему удастся узнать, кого подключишь, Власика, охранника Сталина, не-е, это я понял, кого подключать собрался, он тебе что, электрический транзистор, так говорят в моем времени, Илья Федорович тоже со своей стороны обещал навести справки об Алексее, приложит максимум усилий, чтобы узнать, в плену он, или нет. Мы прибыли, нас встретило командование войск, предоставили жилье, питание, работа конструкторского бюро под руководством члена военного совета закипела, я был главным вдохновителем идей, генерал Костиков следил за процессом, десятки инженеров и техников трудились над планом сталинских роев, уже были разработаны первые беспилотники, оставалось запустить конвейерную линию. Павел Данилович с Борькой помогали вводить новый проект в жизнь, а между тем, где-то в застенках концлагерей, томился наш друг Алексей. Он лежал на окровавленном топчине, где его собственная кровь давно засохла, превратившись в сгустки зловещих пятен. Лица, как такового, уже не было. Оно представляло собой сплошное месиво выдранных, обожженных и развороченных ошметков. Заплывшими глазами невозможно было различить призрачные тени, блуждающие по стенам. Хрипеть не было сил, отчаянно мучила жажда. «Пить дайте воды!» Тело было неузнаваемо. Переломанные суставы и позвонки, вывернутые наружу конечности, обожженная спина с содранной кожей, обугленные ступни ног – все это, в конечном итоге, уже не представляло собой ничего живого. 4×4 метра, бетон и плесень, крысы и клопы, ведро для испражнений, тусклая лампочка в потолке, узкая полоска решетки и всепроникающий запах смерти. До этого были дни сплошных изуверских и чудовищных пыток, не прекращающихся ни днем, ни ночью. Бесперебойный конвейер, допрос, избиение, пытки, камера, допрос, пытки, камера. Летом 1943 года, когда они расстались с Борькой и Саней, самым западным выступом грандиозной линии фронтов, растянувшейся от Черного моря до Ледовитого океана, был небольшой островок, лежащий в Финском заливе, в нескольких километрах от Кронштадта. В ясную погоду с островка видны были полоски дальних берегов. На севере – Карельский перешеек, захваченный финнами, на юге – берег Ленинградской области, захваченный фашистами. Островок находился позади передовых позиций врага, в его тылу, и представлял собой длинную песчаную отмель, поросшую молодыми соснами. Здесь, среди этих причудливых стройных порослей, располагался укрытый от противника аэродром, похожий на обыкновенную лесную прогалину, неизвестный ни финнам, ни немцам. Несколько сараев, замаскированные камуфляжной сетью ангары, будка радиостанции, одноэтажная столовая, командный пункт и землянки пилотов. Все это называлось секретной авиационной базой. «Пить!» — хрипел Алексей. «Дайте пить!» — хрипел и вспоминал. В тот памятный день на Курской дуге, после налета немецкой авиации, они с Саней распрощались с Борькой. Того с ранением увезли в госпиталь. Потом внезапно пропал Саня. Исчез, как в воду канул. Алексей так и не нашел его. Позднее было наступление. И вот, уже в 44-м, он, Лешка, попал в плен. Как это было, не помнил. Контуженного взрывом, его настигли немцы. Советское командование сменило направление главного удара, и Лешкина часть оказалась в кольце. Первые дни в застенках концлагеря были мучительными. Поймали на том самом аэродроме. Следовательно, офицеры СС посчитали его за летчика советской авиации. «А к летчикам у нас особый подход», – язвительно скалился охранник из местных полицаев. За окном выл ветер, когда Алексей забылся коротким, тяжелым сном. Тело ломило от побоев. В этой части оккупированной территории располагался имзацштаб Розенберга, при котором всегда находился отдел тайной полиции. По сторонам Аппельплаца размещались казармы, столовая, узел связи, комендатура и несколько бараков для пленных, но отдельные камеры подвальных карцеров предназначались только командирам советской армии, кто действительно представлял важную ценность для высшего генералитета нацистов. Сюда, в одну из камер, и швырнули Алексея. «Я не летчик», — изнывал от побоев друг Борьки. «Простой пехотинец, работал на аэродроме техником». «Хальт!» — кричал на него эсэсовец, толкая в узкий проход, в который едва мог протиснуться любой человек. «Тапфер!» Подбадривал он, затем переходил на крик, пиная сапогом в область позвоночника. «Швайне, Лёшка свалился на сырой, весь в плесени, бетонный пол. Кровь, сочащаяся из простреленной груди, давно свернулась, превратившись в струпья. Хорошо, не задело легкие, не то он бы уже давно упокоился в загробном мире. Впрочем, так ли это хорошо, он еще не знал, куда именно его бросили, и что именно его ждет впереди. По обрывкам фраз он понял, что его беспамятного доставили к немцам, куда-то долго везли, и теперь он здесь, в каменном мешке подземелья. Железная дверь захлопнулась. В узком окошке для подачи пищи возникли глаза надзирателя, произнесшего по-русски: «Еду и кипяток получишь утром». «Постой», едва шепелявя разбитыми губами, просипел Лёшка. «Ты из русских, пленный?» По ту сторону двери раздался хохот. «Какой пленный, мать твою? Я таких гнид, как ты, большевиков и коммунистов, давил своими руками еще до прихода немцев. Будь моя воля, сразу пустил бы тебя в расход, паскуда. Предатель, кхрывый», давил кашель. «Прижился у врага, дай хоть воды кхрывый, дай напиться, перебьешься», осклабилась харя в окошке. «Помрешь, мне забот будет меньше. Командование не поощрит такой поступок». Алексей заметил, что при кашле у него вырываются из горла сгустки черной крови. «Погубишь меня, тебя тоже к стенке поставит». Надзиратель немного подумал, хлопнул задвижкой, куда-то ушел, затем появился с кружкой воды. Просунув сквозь щель, плеснул в лицо. Лёшка успел поймать распухшим ртом несколько капель. «Наслаждайся, гнида», — хохотнул охранник. «Наш Герр Заубах Аберштурмфюрер выколотит из тебя всю информацию. Знаешь, какие у него молодчики в гестапо? Начнут с мошонки, будут клещами сжимать твои яйца. Потом сдерут кожу и постепенно выколют глаза. Сначала один, потом второй». В это время оберштурмфюрер Генрих Заубах пребывал в отличном расположении духа. Русская атака отбита. В плен взяты два советских бойца, к тому же, один, по всей видимости, командир эскадрильи, хоть и прикидывается простым пехотинцем. А это уже железный крест от инзацштаба Розенберга. Отпуск домой, море шнапса и батальон похотливых девиц. «Чего разлеглась, стерва?» — толкнул он в бок обнаженную фройлин. «Пойди, сделай кофе. И покрепче. Мне утром в комендатуру. Спать вряд ли буду. За награждением отправишься?» — томно потянулась эсэсовка, входящая в команду спецобслуги. «Тебе какое дело? Этот хренов русский рта не раскрыл, сволочь. Сколько ни били, не произнес ни слова». Злость из Генриха Заубаха так и перла. Выкинув из постели голую девицу, он начал лихорадочно писать рапорт, дымя египетской сигаретой. При русском не оказалось документов, но по форме выправки можно определить звание летчика. Во время допроса, с применением особых мер, молчал, только улыбался распухшими губами. Очную ставку со вторым бойцом еще не проводили. По мнению штурмбанфюрера Куртица, эту процедуру оставим на более подходящий момент. Вначале будем допрашивать раздельно. Ни тот, ни другой еще не знают, что оба из одного аэродрома. Прошу вашего разрешения на применение более жестких мер воздействия. О результатах будет немедленно доложено. Оберштурмфюрер Заубах, погасив сигарету, пробежал глазами текст. Из коридора донесся запах сваренного кофе. «Неси в кабинет». Когда эсэсовка вошла, держа в руках поднос, он уже принял решение. «Иди, отдыхай. Меня не тревожить. Пойду, наведаюсь к узникам. Рано утром придешь, разбудишь, побреешь меня и погладишь форму. Герр Штокман не любит, когда в кабинет к нему являются в неряшливом виде. Все ясно? А теперь исчезни». Недовольная фройлин, поджав губы, удалилась. Запечатав конверт, Заубах надел повседневный мундир, подпоясал кобурой и направился к карцеру. Прошел через Аппельплац. Мимо прошествовала группа солдат, вскинув руки в приветствии. «Хайль Гитлер, Герр Заубах». Тот лишь отмахнулся, занятый беспокойными мыслями. «Рапорт, рапортом, но как развязать рот этого русского? Ни карт, ни документов. Он, Генрих, даже не знает, как того зовут. У этих Иванов есть правило не брать с собой на задание никаких опознавательных документов». Злобно сплюнув под ноги, толкнул дверь пленного барака. «Дежурный, Явль», — вытянулся фельдфебель, спешно глотая кусок яблочного пирога. «Проводи к русскому». Тучный фельдфебель засеменил вперед, со страху звеня связкой ключей. Все в корпусе знали, каким бывает Герр Заубах в плохом расположении духа. Полчаса назад настроение было радостным от предвкушения скорой награды, но после рапорта душевное равновесие резко испортилось. «Как он? Часто просит пить. Ну, так дай, мать твою, он мне завтра нужен живым, а не превратившимся в мумию. «Так точно, Явль, открывай». Спустившись на этаж ниже, они стояли перед дверьми малого карцера, в потьмах подземелья. Сырость, шуршание крыс. Дверь лязгнула. В нос ударил тошнотворный запах затхлости, испражнения и засохшей крови. «Будь рядом, и принеси табуретку, к чертям собачьим!» Рявкнул он на дрожащего охранника, готового рухнуть от страха на пол. «Или я, по-твоему, должен разговаривать с этой гнидой стоя?» Перевел взгляд в сумрак тесной камеры, 4×4 метра. Внутри зашевелился комок чего-то бесформенного и непонятного. Оберштурмфюрер предпочел остаться на свету. Фельдфебель подобострастно подвинул табурет. «Плесни ему воды в лицо и дай напиться. Руки связаны, Герр Заубах. Тогда ступай, я сам разберусь». Фельдфебель поспешно ретировался. Заубах вгляделся в вонючую темноту, поставил кружку с водой и на ломаном русском языке предложил: «Ты есть пить, когда ответить на мой много вопрос?» «Понимать, русский свинья?» Голос его дрожал от ярости. Молодой парень после побоев и первых пыток оказался неразговорчивым. «Понимать, дайте напиться», — прохрипел голос из темноты. «Как ответить на вопрос? Дать тебе пить». «Ну и пошел тогда к ёб матери. О, я знать такой русский ругательств. Не помогать, не сказать мне имя, звание и номер полк, тебя завтра бить и пытать». Было слышно, как Лёшка сквозь боль усмехнулся. «Хуже того, что уже сделали, не будет. Ошибаться», — возопил эсэсовец. Этот наглый юнец оказался не таким жалким и немощным, как он предполагал. «Тебя есть бить, обливать кислота, поджигать пятка ног, сдирать кожа. Да хоть раздерите меня на части, сволочи, родину не продам». Оберштурмфюрер бился над пленным еще несколько минут, но тот так и не назвал своего имени с номером аэродрома. Опрокинув в ярости кружку с водой, немец схватил табурет и, что есть мочи, засадил им в темноту, откуда доносился хрипящий голос. Послышался мерзкий чавкающий удар, ножка табурета, очевидно, угодила в окровавленное лицо, после чего Заубах взвыл на весь коридор по-немецки: «Дежурный, этого подлеца не поить, не кормить, с утра навещу после комендатуры». Фельдфебель вытянулся во фрунт, наклонился, подобрал кружку и засеменил за начальником. Тот даже не взглянул на дело своих рук. Сломанный табурет так и остался валяться у наспех закрытой охранником камеры. «Кто утром дежурит?» «Надзиратель», — пролепетал Фельдфебель. «Из русских». «А это тот лизоблюд, что готов целовать задницу доктору Штокману. Он самый. Передай этой гниде, чтобы русского не поил, не кормил». И, хлопнув дверью барака, направился в офицерскую столовую, где можно было перехватить стакан шнапса, а то и рюмку трофейного коньяка. Глава 16. Мы опережаем ход исторических событий на 4 месяца, а в условиях всеобщей картины хода войны это не так уж и мало. Твои разработки, Саня, позволили советской армии захватить ту территорию, до которой мы должны дойти только в апреле следующего года. Я прав? — с утверждением спрашивал Павел Данилович. Так точно, — довольно отвечал я. В комнату вбежал посыльный. Пакет из генерального штаба. Разрешите вручить, товарищ член военного совета фронта? Никак не могут привыкнуть к твоим новым передатчикам, — скривился в усмешке Илья Федорович, подмигнув мне. Все по старинке, да по старинке. Сколько техники не учили, штабные полковники никак не могут разобраться. Давай, — протянул руку посыльному. Тот, козырнув, отдал. Исчез, будто никто не видел. Куратор проекта прочел послание, в гневе откинул депешу. Ну, как я и говорил. Что там? — поинтересовался Павел Данилович. Без Сани не могут справиться. Уже и радистов к ним подключали, и техников посылали. Настроили и рации новые, и передатчики, и покрытие радиоволн установили. А они не могут разобраться, чтоб их черти съели. Протирают штаны в штабе. Придется вам с Борькой и майором съездить к линии фронта, — обратился ко мне. Настолько серьезно? — удивился я. Им же все доступно разъяснили, настроили, показали, как пользоваться. Как видишь, не все уяснили. Вместо того, чтобы передать информацию по закодированной радиоволне, они продолжают слать пакеты с посыльным. Твердолобые полковники, мать их в душу. Я готов, — вскочил Борька, давно соскучившийся пострелять из автомата. К тому же автомат был частично мною усовершенствованный. Давай так, — уточнил Илья Федорович. Набросаем быстренько все наши нововведения, я свяжусь с Власиком, отчитаюсь. А вы туда и назад. Утром завтра на машине к линии фронта. День в штабе, ночью поспите. А утром послезавтра назад ко мне. Я уже буду знать, что прикажет нам Власик. Борька с майором раскрыли блокноты, развернули карты и схемы. А ты, Александр, в скором темпе наладишь им в штабе новые рации. Скажешь от меня, что последний раз приезжаешь. У них своих техников хватает. Даже я уже смог разобраться в твоей технологии будущего. Да, признаюсь, много нового и непонятного. Вместо проводов какие-то волны. Вместо громоздких ящиков радиостанции плоские легкие панели с экранами. Чудеса инженерной техники вашего века, тут и спору нет. Вместо рычагов и переключателей, тумблеров и верньеров настройки, сенсорный, правильно я говорю, сенсорный экран. Сложно для нашего ума, но даже я уже вник, а те твердолобые никак не могут. Это как с беспилотниками, вставил Борька, мысленно гордясь, что запомнил столь вычурное слово. Я часто употреблял термины квадрокоптер, беспилотник, дрон и прочее. Вот он и заучил. Помните, как с этими беспилотниками? Тоже поначалу никто не въезжал, когда Саня внедрил их в производство. Массовое производство, уточнил майор. Так точно, в массовое. Помните, как никто не мог поднять первый раз в воздух этот самый дрон? Все дивились, как могут летать такие штуковины, управляемые двумя пальцами на джой. На джойстике, давясь от смеха, подсказал я. Борька никак не мог выговорить новое слово. Вот-вот на джойстике. А когда раз 10 потренировались, то уже через пару недель сотни дронов были в войсках. Так и с этими передатчиками. Через месяц все штабы армии будут оснащены радиоволновой связью. Не телефонной, а радиоволна-радиоволт. Фу ты, холера. Он запнулся, а мы подавились от хохота. Нет у нас месяца. Время поджимает. Тем самым, подведем итог нашим разработкам, заключил Илья Федорович, погрозив кулаком молодому бойцу. Безобразие, не унимался тот. Я, далекий тракторист, и то уже овладел технологией будущего. Хватит заикаться. Все уже поняли, что ты у нас умный парень, смеясь, подытожил начальник. Я не ядерный физик, а то бы уже давно сконструировал атомную бомбу, скромно вставил я. По сути, так оно и выходило. Обладая я гораздо более глубокими знаниями, имея такие широкие полномочия, я мог бы уже к ноябрю 44-го создать первый прототип ядерного оружия, опередил бы фон Брауна с его ФАУ, и Оппенгеймера и Эйнштейна, а ведь мог бы, повторил я, мог бы создать мелкие снаряды с атомными боеголовками. Ну, ты веселый и интересный, это что еще за хрень такая, наивно спросил Борька. Я задумался, если без китайских церемоний, то это такая штуковина. Я принялся объяснять Борьке принцип ядерных зарядов. Хотя, кому я рассказывал, в 44-м о ядерном оружии знали только единицы. Тот же фон Браун, Эйнштейн и команда Оппенгеймера. Узкий круг физиков. Но все они были по ту сторону фронта. Вот если бы кого-то из них перебросить к нам в тыл. От такой мысли я похолодел. Внезапная догадка озарила мозг. А что, смог же Скорцени выкрасть Муссолини прямо из-под носа союзников? Смог переправить его Гитлеру, почему же нашей разведке такое не под силу? Тем более, обладая новейшими разработками моего века, эта шальная, казалось бы, нелепая мысль засела в голове теперь надолго. Я пометил в блокноте, вернуться к ней позже, как только составим доклад в Лосику. Тогда и обсудим с Ильей Федоровичем. Основная идея была, каким-то образом выкрасть ядерных физиков, причастных к атомному оружию. В нашем распоряжении и новая связь, и приборы ночного видения, и дроны с видеокамерами. Остальное – дело техники. Есть специальные отряды диверсии, но это детали. Их мы обсудим после того, как вернемся из штаба фронта. Ну что, прервал мысли начальник. Приступим. Весь оставшийся вечер набрасывали отчет Власику. Генерал пойдет с ним к Сталину. Поэтому готовили особо тщательно. «Катюши усовершенствованы», – ставил галочку по пунктам Павел Данилович. Костиков постарался. Благодаря Сане на самолетах введены новые приборы, укреплена обшивка, облегчен вес. Тут Яковлеву, Поликарпову, Ильюшину и прочим необходима благодарность командования. «Сделаем», — откликнулся Илья Федорович. «Дальше. Бронежилеты, каски, автоматы, гранаты», — начал перечислять мои нововведения майор. «У Сани много проектов в голове. Мы уже в Германии, а по его реальной истории — мы должны только подходить к ее границе. Опережаем ход эволюции на 4 месяца. Немец в панике. Откуда у русских такое новейшее оружие и оборудование? Это мы знаем. Дальше. Лази, запнулся как Борька майор, лазерные прицелы на снайперских винтовках. Танки с утолщенной броней и одновременно облегченным весом. Приборы ночного видения, сканеры, рации, новая улучшенная обувь, пистолеты и пулеметы. кухня и переход на летнюю форму. Майор перечислял и перечислял, а я диву давался, сколько смог я ввести новшеств в войска за столь короткий период. К слову сказать, не сведи меня судьба с Ильей Федоровичем, не видать бы советской армии половины того, что сейчас внедрялось в ее военные структуры. Шли эшелоны за эшелонами, разгружались платформы с новыми образцами пушек, танков, бронетранспортеров. С аэродромов взлетали новые усовершенствованные самолеты. Повсюду вводились разработки технологий 21 века, и вдохновителем был я, Александр, простой сотрудник лаборатории института. Ну, не чудеса ли? Сначала были Борька с Алексеем, потом какой-то летчик, по-моему, Игорем звали, из мурманской авиации, еще фотографию семьи у костра показывал, потом исчез куда-то, как, впрочем, и Лешка. Все это было при налете немцев. Потом был комбат, дальше комдив, за ним командующий фронтом, и завертелось, понеслось. Власик, сын вождя Василий, дача в Кунцево, Сталин, войска, плен у Бромера, майор, съевший документы, партизаны, снова Борька, и вот я здесь, уже в Германии. Ты чего там, уснул, а, веселый и интересный, окликнул мой спаситель. Майор продолжал перечислять нововведения, а я никак не мог отделаться от воспоминаний, нахлынувших на меня, и, наконец, дроны, закончил он, отметил галочкой, сверился с графиками, схемами, сколько поступило на вооружение, сверялся с данными по телефону Илья Федорович, в нашей армии и у соседей уже по 2000, итого 6, производство продолжает нарастать, все укомплектованы зарядами, бомбят немца, беспилотники оказались самой значимой частью наших наступлений, немец ошеломлен. Немец бежит, их генералитет не знает, как эти дроны появляются и куда летят, кем управляются, и какова их технология. Они в смятении, орут в окопах, у русских Иванов такое невиданное чудо-оружие. Спасибо, Саня. Ну, недаром же мы назвали их сталинскими раями, довольно заключил глава проекта. Раи, осы, трутни, оводы, хохотнул Борька. Одни мухи, ядрит их в пень. Майор показал кулак. Кстати, подвел итог куратор. Надо бы распространить название «Сталинские раи» во всех войсках, чтобы приелось бойцам, как, ну, скажем, наши «Катюши», чтобы при упоминании их, у немцев вставали дыбом волосы, от ужаса. Завершая оперативку, начальник объявил: «Все, на сегодня отдыхайте, завтра на машине, в штаб фронта, Александр разъяснит офицерам суть передатчиков, чтобы эти черти не слали мне пакеты, а вы в качестве телохранителей, а вы», Борька уже чистил автомат, «а я с докладом к Власику. Пока вы вернетесь, я буду с новыми заданиями от вождя». На то мы решили, поужинали, подготовились к поездке, завалились спать. Наступило утро, вот тут-то все и произошло. Свист снарядов спорол воздух, ба-ам, мощный взрыв вздыбил штабную машину, опрокинул, завертел, вылетели стекла, водителя швырнуло под искореженный корпус, тихо всхлипнув, прошитый очередью пулемета, он уткнулся мертвым телом в землю. «А-а-а-а!» – проорал Борька, его нога застряла под станиной, исковерканный взрывом металл продолжал пылать жаром, ниоткуда взявшийся «Юнкерс», одиноко промчавшийся в небе словно призрак, атаковал машину. Потом также внезапно исчез, только свист, вжу-у-ух, и призрака как не бывало. Рокада по линии фронта была усеяна повозками, телегами, обозами провианта. Такие смертники-одиночки на юнкерсах прорывались здесь часто, рискуя собственной жизнью. Геринг уже не заботился о собственной авиации. Посылал и посылал на заведомую смерть своих воздушных асов. «Ты как?» – подсел я к Борьке. Тот притворно застонал. Рана была легкой царапиной, но отважный боец любил подсластить пилюлю. «Нога, а-а-а!» – проскулил он. «Она оторвана, не мели чепухи». Я бросил взгляд в небо. Противник исчез. Далеко в обозе тоже досталось. Два мессера атаковали колонну. Потом наши зенитки настигли их. Грохнули сдвоенными пушками моего образца, что было особенно приятно. «Как водитель?» – обернулся я к майору. «Ни он, ни я не пострадали, отделались легкой контузией». Павел Данилович с горечью покачал головой. Прямое попадание, не выжил. Наскоро перевязав Борькину ногу, мы налегке отправились догонять обоз. О нашей миссии в штаб фронта никто не знал. При проверке документов и цели визита мы должны были назвать условный пароль. «Давай», — поддерживал я Борьку, ковылявшего на одной ноге. «Я же сделал перевязку или где», — сморщился притворно мой младший друг. Когда он так морщился, веснушки рыжего лица обязательно сползали к подбородку. «Исключительно из вежливости к тебе», — буду ковылять дальше. А относительно твоей раны, заявляю, подбодрил Павел Данилович, она не смертельна. Шоферу досталось хуже, так что не скули. Знаешь поговорку Чарльза Дарвина? Спросил я, когда догнали обоз. Усадили Борьку на телегу. Я пошел рядом, придерживая его ногу. Что за овощ такой в огороде? Ученый. Так вот, он как-то обмолвился. Человек вошел в природу тихо, незаметно, а выйдет из нее с грохотом. Лошадь тянула телегу, понукаемая солдатом. По бокам двигались вереницы пушек, дымили машины. На переправе через реку грохотали танки. За горизонтом раздавался гул канонады. Майор ушел вперед, справиться, где мы сможем свернуть в сторону штаба фронта. Так вот, продолжал я отвлекать Борьку от его мнимой раны. Это я тебе отвечаю еще на тот вопрос, что ты задал вчера, когда готовили доклад в Лосику. Помнишь, ты спросил, что за хрень? Это ваша атомная бомба в 21 веке. Помню. Вот и отвечаю тебе словами Чарльза Дарвина. Человек вошел в природу тихо, а выйдет из нее с грохотом. Примерно так и с атомной бомбой. Ядерный арсенал будущих держав сотрет с лица земли все человечество. Еще Шекспир сказал, ад пустой, все дьяволы здесь, у нас, на земле. Я смотрю, ты цитатами сыплешь, что моя бабка при молитве, та тоже голосила. Боже наш, ежи еси на небеси, не перебивай. Устройство и принцип заряда я тебе объяснить не смогу, поскольку я сам не ядерный физик. Но вот то, что скоро эта самая атомная бомба долбанет по двум японским городам, это исторический факт. Хиросима и Нагасаки. Запомни эти названия. Все это произойдет уже после нашей победы над Гитлером. По японским, а кто за хрен ее скинет туда? Американцы. Пока Борьку катила телега, я в двух словах поведал нашу историю. Разумеется, он ни черта не понял, но я хотя бы отвлек отважного бойца от его раны. Вернулся майор, привел санитара. Тот сразу осмотрел ногу Борьки. «Нас подкинут на полуторке», — доложил майор. Потом улыбнулся. «Не поверишь, Саня, у капитана, с кем я разговаривал, была уже новая рация твоего образца. По ней как раз и связался со штабом. Жаль, наша рация повредила взрывом в машине», — польщенный столь радостной новостью, — ответил я. «Если новые рации уже в войсках, значит, мы войдем в Берлин еще раньше. Пока только первые образцы, но эшелоны разгружаются. Твои разработки поступают в войска с каждым днем. Скоро и дроны здесь будут. Да, Илья Федорович позаботится, а Власик даст команду внедрять в производство. Сталинский рой скоро понесется на Берлин», — глубокомысленно заключил майор. Борьке перевязали царапину. Санитар обругал бойца, что напрасно потратил время на такую легкую рану. Понять его было легко. В обозе были пострадавшие гораздо сильнее Борьки. Нас доставили на полуторке к штабу. Весь день я провозился с местными техниками, разъясняя принцип работы той или иной аппаратуры. Как и предполагал мой начальник, штабные полковники и в ус не дули, как обращаться с планшетами, дисплеями и другими разработками моего 21 века. Когда закончил, был уже поздний вечер. Остались ночевать в расположении штаба. Вот тут-то я и выложил свои размышления майору. Пока Борька после ужина чесал свою ногу, я поделился. «Слушай, Данилыч, у меня возникла идея», — и принялся развивать свой план, как вызволить у Гитлера ведущих ядерных физиков. «Тебе такие фамилии, как фон Браун, Эйнштейн, Оппенгеймер, пока ничего не говорят, но в будущую историю планеты они войдут как гениальные ученые. Нам необходим хотя бы один из них. С помощью моих разработок бойцы диверсионной группы смогут проникнуть внутрь немецких тайных заводов. Тот же Пенемюнде, к примеру. Но тут необходима санкция самого вождя. Если бы Власик предложил Сталину похитить, скажем, Оппенгеймера, знаешь, какую бы мы собаку подкинули Гитлеру? Смог же его Скорцени, в конце концов, похитить Муссолини? Скор, Скорцени, кто такой? Ах да, ты же еще не знаешь, любимчик фюрера, войдет в историю как самый успешный диверсант всех времен и народов. Я развивал перед майором план похищения. Он все больше проникался его гениальностью и простотой. В конце засомневался. Здесь не обойтись без Бери. Если это твоя затея касается, как ты говоришь, атомного оружия, хотя, сказать по чести, я ни беса не смыслю, о чем ты говоришь, то эту сферу контролирует Лаврентий Павлович. Мне это знакомо из истории, успокоил я. Берия курировал атомный проект. В его подчинении были 8 конструкторских бюро. Курчатов, Келдыш, Королев. Я осекся, озаренный внезапной догадкой. Стоп, стоп, и заржал, сам поражаясь своему хохоту. Вот я осел. Королев. Конечно, Королев. Вот кто нам нужен. А это кто такой? Я уставился на Павла Даниловича, потом вспомнил, что он еще не знает никого из тех, кого я привел в пример. Они в историю войдут позже. Досадливо отмахнулся. Этих ты тоже не знаешь. Но, ты имеешь в виду МММ какого-то Королева? Да, Сергей Павлович Королев, основоположник советской ракетно-космической техники. Он ведь сейчас как раз томится в застенках ГУЛАГа. Взъерошив волосы, я принялся шагами мерить комнату. После ужина Борька похрапывал на топчине, а мы продолжали сидеть за столом, обложенные бумагами. Утром надо было возвращаться к Илье Федоровичу. «Что такое ГУЛАГ?» – наивно спросил майор. Пришлось и это объяснять в двух словах. Лагеря Сталина не принято было обсуждать в среде военных, поэтому я ограничился краткими справками. И Королев сейчас где-то там, в лагерях. Нужно срочно вызволить его оттуда. Тогда нам никакие фон Брауны и Оппенгеймер не нужны. С моими данными разработок Сергея Павловича и его команда быстро введут образцы новой ракетной техники на вооружение войск. Я немного подумал, потом размечтался, а там и до полета в космос недалеко. Обгоним эволюцию истории лет на 5 вперед, утрем нос американцам. Гагарин полетит в космос не в 61-м, а, скажем, ХММ в 56-м. Кто такой Гагарин? Пришлось и это объяснять майору, а сам уже мечтал о грандиозных планах, какие я мог развернуть с помощью Королева после войны. Я еще не знал, а может попросту забыл, что в июле 1944 текущего года Королев уже был освобожден из заключения. С него сняли судимость, но без реабилитации. Нам нужен он. Завершил я нашу беседу с майором. Сможешь выйти на связь по новому передатчику, Данилыч? Легко. С кем? С нашим куратором. С кем же еще? Пусть доложит Власику, что нам срочно нужен Королев Сергей Павлович. Власик и спросит санкцию Сталина, обходя Берию. Вот тут мы и получим в руки самого ведущего конструктора нашей страны. Он об этом еще не знает, но такая высокая честь уготована ему нашей историей, высокопарно закончил я. Павел Данилович сел за аппаратуру. Впрочем, усовершенствованная мной, это уже была технология 21 века. Майор связался с Ильей Федоровичем, объяснил суть вопроса. Сказал, что утром приедем, доложим более детально. Вопрос с Королевым был решен. Борька спал, иногда подрыгивал раненой ногой. Ему снился Лешка. Глава 17. Алексея пытали особенно изощренно. Присутствовал сам штурмбанфюрер Куртиц, с недавних пор проявлявший желание наблюдать за допросами. В соседних бараках томились несколько десятков русских, белорусов, прибалтийцев, чехов и даже французов, непонятно каким образом оказавшихся здесь. Кто-то попадал в плен из окружения, кого-то находили ранеными в беспамятстве, кто сам сдавался немецкому командованию и сейчас проходил проверку. Отто Куртиц негодовал. Русский не произносил ни слова, посылая в адрес палачей лишь отборные маты. «Выродки», — шипел он накровавленными губами, — «продались фашистам, гниды». Два русских надзирателя и два эсэсовца из числа зондеркоманды занимались русским с самого утра. Результатов, ожидаемых Куртицем, не было. «Мы есть бить и поджигать тебя, как МММ», — он прищелкнул пальцами, подыскивая русское слово, «как барашек», и хохотнул удачно подобранному слову, несмотря на крайне злое настроение. Предстоял визит незваных гостей с кучей генералов, а он, Отто Куртиц, не выудил из русского ни слова. Штурмбанфюрер уже знал, что тот не принадлежит ни одной эскадрильи, однако пытал теперь из чувства мести за потерянное время. «Как есть имя твой командир полка? Сколько зольдатин? Сколько летчик? Ангар, узел, связь?» Повинуясь кивку головы, надзиратели принимались выбивать зубы, топтать ногами, поливать водой. Трое эсэсовцев пока наблюдали, ожидая очереди. «Герр Куртиц, пожалуйте в сторону», — участливо отводил начальника один из них, в опаске, что того забрызгают кровью. «Гнусная рожа», — отхаркивался слизью Алексей. «Говори, тварь большевистская», — орали надзиратели. Один был из латышей, второй, тот самый, что плескал водой, откуда-то из Поволжья. Оба ненавидели коммунистов и готовы были разорвать их в клочья. «Рано», — останавливал Куртиц по-немецки. «Поймут, не поймут, не его дело». К 20 часам 38 минутам Лёшка представлял собой сплошной сгусток бесформенного мяса, похожего на окровавленный дрожащий пудинг, если здесь будет уместно столь нелепое сравнение. В 20:39 его окатили водой, выволокли в коридор и, протащив по бетону, впихнули в одиночный карцер. В 20:42, отряхиваясь и ругаясь, на чем свет стоит, из пыточной камеры вышел Отто Куртиц, направляясь в общую столовую. Там шнапс, там коньяк, там фройлин из обслуги, там оберштурмфюрер Заубах, с кем можно поделиться своей злостью. Лёшку выволакивали на допрос, с особой тщательностью ломая все конечности, загоняя под ногти раскаленные иглы, но лицо больше не трогали. Заплывшие, опухшие, потерявшие человеческий облик, оно, тем не менее, жило какой-то своей удивительной жизнью, постепенно превращаясь в маску застывшего манекена. Сквозь обильно текущую из ушей кровь он слышал оглохшим слухом наставление Заубаха: «Лицо не тронуть, мне этот русский еще тащить в комендатуру для показа». О выжженных ногтях и вывернутых наружу лопатках Заубах не вспоминал. «Сколько зольдатин твой полк?» — в который раз орал он, пока усердные изуверы подвешивали Лешку за крюк. «Хрррррррр!» — пуская кровь из горла, хрипел отважный друг Борьки. Слизь черными сгустками собиралась в желеобразную массу, над которой кружили противные мухи. Ополоснув руки в чане с водой, костоломы принимались заново выламывать позвонки, с какой-то методичной, только им известной закономерностью. Алексей терял сознание, проваливался в пустоту, уже не кричал, а сипел страшными судорогами. Продолжал упорно молчать. «Хватит!» — обессиленно выдохнул оберштурмфюрер, будто сам находился в качестве узника. С минуту смотрел налившимися кровью глазами, потом яростно пнул сапогом безвольно висящее тело. «Отмойте, приведите в порядок, где надо перебинтуйте для наглядности, пускай до утра отлежится, сможет поесть, накормите и оставьте на ночь воды, завтра к обеду доставим в комендатуру. У меня все помощники с окровавленными руками, в накинутых на голое тело фартуках, подобострастно вытянулись перед начальником». Заубах критическим взглядом осмотрел фартуки, промокшие от крови, поморщился, махнул досадливо рукой и вышел, бросив напоследок: «И переоденьте фартуки, свиньи, смотреть тошно». Когда волокли тело по бетону, когда обливали водой и наспех замазывали побои с уродливыми ранами, когда впихнули в камеру и кинули расплескавшуюся миску баланды, Лёшка всеми силами старался сохранить частицу разума. Его воспаленный болями мозг отказывался анализировать происходящее. Лежал на полу, облитый каким-то дезинфицирующим раствором, чтобы хоть немного перебить запах разложения его изуродованного организма. Трупные миазмы подступающей смерти заполнили утлое помещение, мешая глубоко вдохнуть. Ночью выводили в уборную, точнее, выволакивали, где он так и не смог оправиться, едва не свалившись в мерзкую дыру испражнений. «Пить!» — хрипел он, выворачивая наружу несуществующий желудочный сок. «Дайте пить!» В этот раз с ним почему-то обошлись достаточно вежливо, даже с каким-то подобострастием. Готовили к чему-то страшному, жуткому и безысходному. Он уже понимал это. Охранники даже не привязали к батарее. Бежать все равно ни на чем. Ржал один из них, намекая на обугленные босые пятки, выглядевшие черными обрубками. «Да ковылять сможешь!» — и давал напиться. «А боже, какая же это благодать — хлебать беззубым развороченным ртом прохладную жидкость, падающую в пустой, разодранный пытками желудок». Ночью даже посетила мысль, способен ли человек самостоятельно захлебнуться, избежав более чудовищной смерти. А что если набрать полный рот воды и, не выдыхая, ждать, когда начнутся спазмы? Но сколько ни пытался, ничего не вышло. Защитный биологический механизм непрестанно выталкивал воду наружу, рвало потоками. Захлебнуться было невозможно. В 10:35 его протащили по бетону, втолкнули в какое-то просторное помещение. Лёшка улыбнулся сквозь слезы уродливой, выбитой без зубов улыбкой. Да и улыбка ли то была? Черный разинутый зев сгустка чего-то бесформенного, не имеющего ни губ, ни подбородка, ни вывернутых давно скул. «Сколько на мостах хрыы осталось?» — спросила в углу какая-то бесформенная тень. «Нет, не тень. Бесформенная масса перебитых конечностей с вывернутыми суставами. Вот что это было. Меня Костей зовут. Я Кхрыуэуэй, из соседней камеры. А ты Алексей?» «Я слышал». Голос надрывался в кашле. Алексей дополз на четвереньках ближе. Взглянул в изуродованное лицо. Советский боец был одного с Борькой возраста. Такой же рыжий и веснушчатый. Оторвав от тюремной хламиды полоску ткани, Лёшка обтер лицо парня. Тряпка сразу пропиталась кровью. «Я из той эскадрильи, где нас поймали», — прохрипел солдат. «Но я летчик, а ты простой пехотинец. Тебя-то они за что пытали, кхрылые изверги? Думали как раз, что я командир этой эскадрильи. Мой командир сгорел в машине. Я так и предположил. А эсэсовцы приняли меня за него. И что теперь с нами будет? Долго осталось до нашей кончины? Минуты, Костя. Минуты, друг мой. Алексей вдруг заговорил, поспешно глотая слова, давясь, хрипя, ловя последнюю возможность. Раз им дали побыть наедине, нужно провести это время с толком. Он стал быстро шептать. На нас уже поставили крест, потому и бросили в этот каменный мешок. Заметил, что все углы пусты. Вынесли стулья, кресла, столы, даже ковровые дорожки. А ведь это помещение раньше было подвальным убежищем. Возможно, каким-то бункером или узлом связи. Следы от проводов видишь? Прости, ни черта не вижу. У меня и глаз-то, как таковых, уже не осталось. Вытекли противной слизью, когда их жгли раскаленными прутьями. Костя теперь тоже говорил не умолкая, хрипя, задыхаясь, кашляя, лихорадочно подыскивая слова. Голова раскалывалась, но зыбкие, едва ясные мысли все же проскальзывали. Вижу только какие-то расплывшиеся очертания. Мы сидим на полу, на бетоне, шарил он рукой. Этот бункер освободили, вероятно, специально для нас. Зачем освободили? Могу только догадываться. Вижу в стене необычные шланги. Лёшка по-пластунски подтянулся вперед, закашлялся, задохнулся. Привстав на локти, обвел остатками выжженных глазниц видневшийся угол стены. В груди похолодело от предательского испуга.